домой, покаюсь. Что же ты лаяться начал, хворый-то? А ты что же, чистым хочешь быть? Нет, врешь. Гринька засмеялся. Он все-таки не верил, что умрет сейчас. Врешь, хватит. Чистым тебе теперь не быть, врешь, парень. Теперь тебя кровь будет мучить. Слыхал, что давеч старик сказал? Спать плохо будешь. А старик этот повидал нашего брата много. Так что вот. Ты думал, выехал на раздолье погуляю? Не. За все надо рассчитываться. От людей уйдешь, от себя нет. Слушал Егор грозного разбойника и понимал, что тот говорил сущую горькую правду. Я уж и так измучился эти дни. Он опустил обрез. «Во!» — торжествующе сказал Гринька. «И что не то будет? А что делать?» «Это ты вон, — Гринька показал на небо, — у того спроси. Он все знает. А я к зиме покаюсь. А я не хочу. Перед кем?» «Тебе рано», — согласился Гринька, не без некоторого превосходства. «Так что же делать-то, Гринька?» — еще раз с отчаянием спросил Егор. «Не знаю, парень. Бегать? Узнаешь, как птахи разные поют, как медведь рыбу в речках ловит. А ему шибко завидую, медведю. Залезет гад на всю зиму в берлогу и полеживает». Да небывалая острая тоска по людям, которую Егор предчувствовал дома в последнюю ночь, опять накинулась с такой силой, что хоть впору завыть. Он даже забыл, что случилось 5 минут назад. Сел рядом с Гринькой. Тот легко выхватил у него обрез. Егор вскочил, но поздно. Его собственный обрез смотрел прямо на него в лоб. Даже лица Гринькиного не увидел он в это мгновение, даже не успел ни о чем подумать. Показалось, что он ухнул в какую-то яму, и всего обдало жаром. На самом же деле, вскочив, он сунулся было к Гриньке, но, увидев направленный на него обрез, отшатнулся и крепко зажмурился. Грянул выстрел. Горячее зловоние смерти коснулось лица Егора. Он оглох, открыл глаза. Гринька смеется беззвучно. Что-то сказал и протянул обрез. Похлопал ладонью рядом с собой. Егор крепко тряхнул головой, шум в ушах послаб. «Садись», — сказал Гринька, — «возьми эту штуку свою». Егор взял обрез, сел. «Ну и шуточки у тебя. Это чтоб ты знал, как других пужать. А то мы сами-то наставляем его, а на своей шкуре не испытывали ни разу. Теперь знай». «Крепко?» — трухнул. Егор ничего не сказал, опять покрутил головой. «Оглох к черту. Пройдет. Тьфу!» Прямо сердце оторвалось. «Надо было. А то я разговариваю с тобой, а сам все на него поглядываю». Гринька кивнул на обрез. «Думаю, парень молодой еще. Ахнет, и все. Курево есть?» «Закурили». «Значит, нет выхода», — все о том же заговорил Егор. С пщельником неторопким шагом пришел старик Малышев. «Живые обои? Слава богу, старик». «Старик ушел». «Выход?» «Выход и есть. Садись в тюрьму». «В тюрьме мне совсем не вынести». «Сидят люди, ничего?» Егор подумал. «Нет, не вынести. Значит, бегай». Опять тоска прищемила сердце. Егор зверовато огляделся. «Обложили». Гринька задумался о чем-то своем. «Не поедешь со мной?» — спросил Егор. «Не, отлежусь маленько, а потом с таким все равно бы никуда не поехал». Егор встал, пошел к коню, подвязал обрез к седлу, сел, тронул в ворота. «Счастливо оставаться! Будь здоров!» Дорогу Малышев давеча утром объяснил и сказал, что тут можно и днем ехать. Но не радовало это Егора. Ничто не радовало. Тоска не унималась. А день, как нарочно, разгулялся вовсю. Зеленая долина, горы в белых шапках, все было залито солнцем. В ясном небе ни облачка. А может,